Глава 22. «Ложись на кровать», — раздается хриплый голос дракона. «Он серьезно? Я продолжаю стоять в дверях, не в силах сдвинуться с места. Все эти версии, что я перебирала одну за другой, осыпаются ненужной шелухой. Вдруг приходит четкое осознание. Спасти меня может исключительно собственная воля. Другого оружия против дракона у меня нет. Я не собираюсь с вами спать». Говорю я и не узнаю свой голос. Настолько глухо он звучит. Испытываю странное чувство дежавю. Плевать. Черные глаза буквально впиваются в меня, пригвождая тяжестью взгляда. Ноздри дракона зло раздуваются. Спокойствие и расслабленность смываются звериной яростью. Невольно думая о том, как Алае, наверное, легко было разозлить дракона, который ее купил. Например, если она отказала ему в близости. Они все же больше звери, чем люди. Их ведет только инстинкт. Самка не может противиться и должна покориться сильному самцу. «Я сказал, в кровать, живо!» — рычит Грегор, медленно и угрожающе поднимаясь с кресла. «Нет, мы вновь застываем в немом противостоянии взглядов. Скрещиваем шпаги воли, не желая друг другу уступать. Один взмах длинных ресниц и меня сносит ураганом невиданной мощи. Только что я стояла у двери, а сейчас лежу на кровати. С ним, под ним. Сильное тело вжимается в меня. Дракон склоняется надо мной». «Ты совсем не умеешь слушаться». Слышу над ухом яростный шепот. «Любишь сопротивляться? Нравится, когда тебя заставляют?» «Что? Я?» Лицо дракона оказывается совсем близко к моему. Серебристые волосы рассыпаются вокруг, отгораживая нас от всего мира. Я смотрю прямо в мерцающие глаза со стремительно расширяющимися ртутными зрачками. Чувствую мужскую твердость, вжимающуюся в меня. Понимаю, что сейчас вот-вот все и случится. Я либо сдамся ему, либо устаю. Злость накатывает волнами все сильнее и сильнее, и, наконец, прорывает барьер, который я воздвигала все последние 5 лет. «Не смей принуждать меня!» — с ненавистью цежу в ответ. «Вы забрали меня из моего мира своим артефактом, держали в пансионе как зверушку, готовили к роли шлюхи, согласной на все. Только вы ошиблись в одном. Я не согласна». «Шлюхи!» — зло рычит Грегор и внезапно перехватывает оба мои запястья, вздергивая над головой. Я бессильно дергаюсь, но добиваюсь лишь того, что он сжимается в меня еще сильнее. Давящая, ломающая волю сила затапливает спальню, мешает нормально дышать, норовит отправить в небытие. Я часто рвано дышу, вкладывая в свой взгляд то, что так долго скрывала. Ненависть, ярость, боль, душу в себе бессилие. Не хочу так просто сдаваться. И... намеренно вывожу дракона на эмоции, потому что вспоминаю вдруг одну поправку к закону, прочитанную когда-то. Насилие над архой карается. Я даже не знаю, как именно, поэтому никогда не рассматривала эту информацию как стоящую для себя. Но что, если это мой последний шанс? Вот только есть одно «но». Нужно дать этому насилию случиться. «Хочешь взять меня силой, дракон?» — шеплю я. Не понимаю по его застывшему каменной маской лицу ничего, поэтому для верности еще издевательски улыбаюсь. «Провоцирую, это уж точно». «Так давай, чего же ты ждешь?» Внутренне умираю от страха, понимая, что дергаю тигра за усы, раскачиваю его тьму, то, что делать категорически нельзя. Рискую выпустить на свет чудовище. Глаза дракона сейчас напоминают горящую бездну, сжигающую меня дотла. В них вспыхивают молнии, в которые превратились пульсирующие узкие зрачки. Возбуждение сменилось яростью, но я совсем не уверена, что это хорошо». Он перехватывает мои запястья одной рукой, пальцы второй капканом сжимает мой затылок, прихватывая волосы, фиксирует так, что не получается даже пошевелиться. «Просишь, чтобы я трахнул тебя, Тиль?» Зло выплевывает он. «На меня смотри!» Делаю, как он говорит, взглядом показывая все свои эмоции, презрение, злость. «Ну же, давай!» В воздухе потрескивает электричество. «Еще чуть-чуть, и все здесь рванет!» «Думаешь, что сможешь меня переиграть?» Дракон зло скалится. «Черт, он, кажется, догадался, чего я добиваюсь. Это плохо, очень. Я молчу, но ему и не нужно мое признание. Он все понял без слов». «А знаешь, Грегор дьявольски ухмыляется. Я не прочь поиграть со своей строптивой архой». Смотрит на меня так, что я понимаю. В этой игре я заранее проиграла и, кажется, снова чего-то не учла. «Глупая игрушка». Хриплый голос бархатно проходится по моим нервам. Грегор отпускает мои волосы, но только лишь для того, чтобы переместить руку на грудь. Медленно скользит по ней поверх ткани платья, очерчивает полушария, мягко сжимает, никуда не спешит. Стиснув зубы, я заставляю себя лежать неподвижно, понимая, что он испытывает меня. Грудь тяжело поднимается в такт нервному тяжелому дыханию. Паника подступает к самому горлу, и я сжимаю кулаки. «Тиль». Низкий, покоряющий голос с жесткими нотками леденит кровь. и тут же заставляет ее скипеть, когда пальцы дракона перемещаются на моем теле ниже. Не хочу на него смотреть. Я отворачиваюсь в сторону и бездумно рассматриваю стену, на которой танцуют отсветы от свечей. Не обращаю внимания на все более настойчивые и горячие прикосновения мужских рук на своих бедрах. И вдруг отчетливо понимаю, в этой игре не будет победителя. Мы оба вот-вот проиграем. Кажется, Грегор приходит к таким же выводам, потому что он внезапно скатывается с меня. Какое-то время я чувствую на себе его пронзительный, пристальный взгляд, но даже не оборачиваюсь. А потом с удивлением замечаю высокую фигуру в проеме двери. Слышу, как громко хлопает входная дверь покоев, и в ней поворачивается ключ. Он просто уходит, оставляя меня одну. Надолго ли? Хороший вопрос. Сегодня мы почти дошли до финала, но игра еще продолжается. Я думаю, что не смогу уснуть, но тревоги и волнения этого дня все решают за меня. Я даже не запоминаю, как отключаюсь. Сплю на удивление крепко, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Ведь я нахожусь в логове хищника. Просыпаюсь рано утром, по-прежнему одна, и буквально сбегаю из покоев дракона. Благо, замок открывается и изнутри тоже, чего я вчера вечером в панике не заметила. Какое-то время растерянно стою в коридоре, не зная, как лучше поступить. Чувствую себя бездомной. Ну и что мне теперь делать? После недолгих раздумий я все же рискую зайти в свою комнату и переодеться в свежую одежду, настороженно оглядываясь по сторонам, рассматривая место, где прожила последние 3 месяца. Здесь все осталось так же, как было вчера, и при дневном свете картина погрома выглядит еще более удручающей. Кровать сдвинута в сторону, ковер сбился в кучу, засов болтается на гвоздях. Весь пол усыпан искромсанными шелковыми лоскутками. Доставая из шкафа оставшиеся нетронутыми вещи и вновь отмечая про себя странность, преступник уничтожил только то, что лежало в коробках, белье из лавки, оказавшееся тайным борделем. А может, я во всем ошибаюсь? Что, если это не мужчина, а женщина, чей муж навещал девушек госпожи Рози? Эта версия выглядит еще абсурднее предыдущих, но я не спешу ее отвергать. Вспоминая, с какой ненавистью смотрела на корсет женщина, зашедшая в лавку с девочкой, она обвиняла не собственного мужа, а нас, как будто мужчина-теленок, которого тащат к доступной любви на веревке. Я качаю головой и выхожу из комнаты, думая о том, что неплохо бы забрать отсюда свои вещи. Только вот куда я их понесу? Зайдя в библиотеку, я вижу Фабио на рабочем месте, одет с иголочки, причесан и невозмутим. Равняет до идеального состояния какие-то листы настойки, и я невольно усмехаюсь. Вот уж у кого нет забот, раз его волнуют подобные мелочи. Я подхожу к нему первой, чувствуя, что должна объясниться и поблагодарить. Открываю рот, чтобы что-то сказать, но Фабия неожиданно опережает меня. «Тиль, ты в порядке?» «Надеюсь, он, мужчина намеренно, не произносит имя дракона». «Ничего тебе не сделал». «Мне вчера чего только не делали», думаю я, но вслух отвечаю. «Все обошлось, и спасибо тебе, что сходил к господину Аурону». Фабио важно кивает. «Наш ректор очень достойный дракон. Не то что он обрывает себя на полуслове. Какое-то время мы оба молчим. Собственно, тут и так все понятно без слов. И я, и Фабио это знаем. Но, увы, от нас в этой ситуации практически ничего не зависит. Либо смириться, либо бороться и проиграть». Подсказывает мне внутренний голос, но я лишь крепче стискиваю зубы. «Я еще поборюсь за себя». «Послушай, Тиль». Фабио оглядывается по сторонам, убедится, что библиотека пуста, и все равно понижает голос. «Мне кажется, тебе нужно уехать отсюда, причем срочно. Здесь опасно». «Что? Он что-то знает о нападениях?» «Не смотри на меня так. Он неверно истолковывает выражение моего лица. Я же понимаю, что лорд Ашхар цепляется к тебе не просто так». «О, знал бы Фабио, насколько Грегор уже продвинулся в этом направлении». Но вслух я этого, конечно же, не произношу и уже сама не рада, что подошла к нему. Происходит то, чего я так не хотела – обсуждение моей личной жизни. Мне это не нравится. Это неприятно, о чем я и собираюсь сказать Фабио, но он вновь заговаривает первым. «Мы же друзья, и я просто хочу помочь. Ты знаешь, что я родился в этом городе?» Я утвердительно киваю. Когда мы только познакомились, он рассказывал, что сначала учился в академии, а после ее окончания остался работать в библиотеке. Семьи у Фабио, кажется, давно не было. «У меня есть дом, оставшийся от родителей. Он расположен за городом, в горах». «Ты никогда не говорил». Я смотрю на него с удивлением. Впрочем, о чем это я? Сама я тем более ничего не рассказывала, отделываясь какими-то сказками о сироте, уехавшей из столицы в поисках лучшей жизни. «Это страшная глушь. Приятель разводит руками и морщится. К тому же дом старый и требует ремонта». «А денег у меня нет». Повисает в воздухе недосказанное, поэтому я просто киваю. «Ты можешь укрыться там на несколько дней, пока не придумаешь, что делать дальше». «Я даже не знаю, почему это предложение Фабио не вызывает у меня особого энтузиазма. Думаю, Грегору будет слишком легко разыскать меня в этом доме, а когда он найдет, об этом лучше даже не думать. Дом записан на другую фамилию. Фабио будто читает мои мысли, и все равно я сомневаюсь. Ты же понимаешь, что лорд Ашхар тебя не оставит. Фабио произносит эту фразу с неожиданной злостью и резко отворачивается. Переживает, ревнует, вновь начинает выравнивать перья и листы на стойке библиотекаря. Теперь они лежат идеально ровно, как по линейке. И мне внезапно кажется, что моя жизнь тоже выровнена по ней. Каждый шаг заранее кем-то предопределен. Отступить в сторону невозможно, изменить свою судьбу тоже. Весь день, что я провожу в хранилище книг, я обдумываю предложение Фабио. Кручу его со всех сторон, внимательно рассматриваю, ищу изъяны. Их много на самом-то деле. Крайон — небольшой городок, и я уверена, что старых домов в его окрестностях не так много. Почтовые экипажи приезжают сюда трижды в неделю, а это значит, Грегору не составит труда понять, что ни на одном из них я не уезжала. Он тут же поймет, что меня спрятал кто-то из местных. Как он будет искать? Несомненно, начнет с тех, кто мне помогал — Фабио и кухарка. Возможно, господин Аурон. И как отвести от них подозрения, я банально не знаю. Но даже если предположить, что мне каким-то чудом удастся спрятаться в том доме, что я буду делать потом? Денег практически нет, а единственная ценная вещь, что я могла бы продать, находится сейчас у Грегора. С горечью думаю о том, что я вообще раздумываю о том, чтобы продать брошь-артефакт. Решиться на новый побег страшно, особенно на такой непродуманный, спонтанный. Но разве у меня есть выбор? Уже через несколько часов наступит вечер, затем ночь, и вряд ли Грегор снова будет ночевать в других покоях. За завтраком и обедом я его не видела, и это тоже заставляет нервничать, думать, переживать. Что он придумает на этот раз? Как будет действовать? В конце концов, измотанная сомнениями, я захожу перед ужином к Кайде, чтобы посоветоваться. Кухарка руководит поварами, поторапливая их и прикрикивая с нарочитой строгостью. Увидев меня, она улыбается и кивком головы показывает на маленькую кладовку, где мы спокойно можем поговорить. «Что-то случилось, Тиль?» Кайда не знает о произошедшем, а я внезапно не уверена, стоит ли ей говорить. Драконы не просили держать произошедшее в тайне, но что-то мне подсказывает, что болтать не нужно. Вдруг это спугнет преступника. Душу в себе невольное чувство вины и ограничиваясь тем, что рассказываю о вчерашней утренней сцене между Грегором и мной, и о предложении Фабио, которое появилось как следствие этой сцены. Умалчиваю о том, что было потом, но Кайда все понимает и без слов. Она поджимает губы и смотрит на меня очень долго, будто размышляет о чем-то. «Я могла бы отправить тебя к своим дочерям, но там он станет искать в первую очередь», — наконец говорит она. Я киваю, потому что и сама думаю так же. «Знаешь, может, вариант Фабио не так уж и плох. Но поживешь там, пока все не успокоится. Еду я тебе дам с собой, чтобы он не мог вычислить того, кто ходит в дом». «Главное не выходить на улицу и задергивать шторы, когда зажигаешь вечером свечи. Понимаешь, о чем я? Пусть все думают, что дом по-прежнему заброшен». Я медленно киваю, пытаясь осознать, что я вновь обсуждаю побег с другим человеком, другими условиями, зато место похожее, небольшая кладовка. «А дальше найдем того, кто довезет тебя до соседнего городка. Там наймешь другой экипаж. А как ты хотела, девонька, от дракона так просто не сбежать». Я шевелю губами, силясь что-то сказать, но молчу и просто киваю в итоге. «Еще нужны будут деньги». Кайда хмурится. «Немного я смогу тебе дать, на первое время хватит». «Кайда!» Я растроганно обнимаю ее, и кухарка внезапно смущается. «Ну, будет, будет, милая. Ты же мне как родная. Спрячем тебя так, что ни один дракон не найдет». Мы еще какое-то время обсуждаем детали. Она советует уехать сегодня же вечером, пока дракона нет в академии. Обещает вывести с черного хода для слуг в плаще из корзины под видом служанки из продуктовой лавки. «В корзину сложим твою еду, дойдешь до рынка, чтобы не вызвать подозрений, и зайдешь в лавку под названием «Сады господина Эрнеста». Выйдешь через запасной выход, и многие пользуются, никто не обратит на тебя внимания». Я только киваю и думаю о том, что это какое-то дежавю. Вся моя жизнь чертова дежавю, и внезапно мне это не нравится, рождая в груди неясный протест. В оставшиеся до побега часы маховик времени начинает раскачиваться все сильнее, закручивая меня в водовороте дел. Для начала я сообщаю Фабио, что согласна, и вижу, что молодой мужчина этому искренне рад. Моя многострадальная корзина перекочевывает на кухню, и кухарка собирает в нее еду. Ворчит, что она могла бы быть и побольше, но я лишь качаю головой. Мне предстоит пересечь с ней весь город, а потом по лесной дороге добраться до дома Фабио. План, как его найти, у меня тоже есть. животе колючим комом ворочается чувство тревоги. Дергает изнутри, рвет сомнениями. Слишком сырой план, слишком многое может пойти не так. Например, что будет, если я заблужусь? Ведь идти придется практически ночью. Встречу какого-нибудь не того мужчину на пути. Или еще хуже, Грегор вернется раньше, чем я сбегу. Как бы там ни было, на Академию медленно опускается вечер. Кайда, зашедшая в столовую, где я ужинаю, незаметно кивает мне. «Пора».